Архивы главного отделения гильдии, информация о городе, окружающих его местах, монстрах, обо всем касающемся подземелья хранится в огромной двухэтажной комнате, расположенной по другую сторону коридора от приемного зала гильдии. Ряды деревянных шкафов выше человеческого роста превращают помещение библиотеки в своеобразный лабиринт. Шкафы, полы, колонны – все убранство огромного зала выполнено в темно-коричневом цвете. Несколько работников гильдии в своих форменных черных костюмах тихонько читают или бродят среди рядов в поисках нужной книги. «Готово!» «Отлично! Сейчас проверю!» Коллеги Эйны не часто приходят в архив, а она сама создала небольшой островок в этом пространстве для чтения, сдвинув несколько столов. Она восседает на стуле с одной стороны этого островка, а напротив нее находится беловолосый парень. Белл протянул девушке несколько листов бумаги. Сейчас она проводит один из своих частных уроков о подземелье. Эйне хотелось убедиться, что Белл будет готов совершенно ко всему, что может его ожидать. Ее методом обучения было подробное изучение всех записей. В данный момент девушка исполняет обязанности советницы. Гильдия назначает советника каждому авантюристу, чтобы подготавливать их к походам в подземелье. Авантюристы, в свою очередь, могут запросить советника определенного пола и расы. Поскольку чаще всего авантюристы видят секретарей, на роль советников зачастую выбираются красивые девушки. Примерно в 10% случаев гильдия не может удовлетворить запрос авантюриста, но Эйну это не касается, она служила советницей очень многим. Впрочем, начальники Эйны приняли на заметку скорость и качество ее работы с документами. Поэтому сейчас на нее велятся горы очень важной для гильдии бумажной работы, и Эйне пришлось просить своих коллег забрать у нее практически всех авантюристов. Сейчас Белл остался единственным, за кем Эйна присматривает. «Ты почти идеально запомнил все о серединных этажах». «Вы правда так думаете?» «Да. Ну, значит, время для экзамена. Опиши боевые тактики для каждого монстра, а потом нарисуй карту каждого этажа. Если найду ошибки, будешь заучивать, пока от усталости не свалишься». Взгляд Белла стал туманным, когда Эйна передала ему очередной пустой лист. Стиснув зубы, парень уверенно кивнул. «Ладно». В изумрудных глазах Эйны отражался парень, в бешеном темпе строчивший ответы. Ее голова покоилась на руках, стоящих локтями на столе. Девушка была рада видеть, что Белл так старается. Когда дело касается обучения авантюристов, Эйна очень строга. Вдобавок к обычным советам по зачистке подземелья и регулярным встречам, она проводит личные уроки, стараясь преподнести столько знаний о подземелье, сколько возможно. За прекрасным лицом скрывается очень строгий учитель, занятия с которым в древние времена называли бы спартанскими. Многие авантюристы признают Эйну страшной, еще никому не удалось полностью окончить ее курсы, многие сходили с дистанции на полпути. Даже Дармола и Лювис не смогли вынести ее уроков. Белл едва держался. Уже не раз из рубиновых глаз парня текли слезы. Несмотря на это, он упрямо возвращался к обучению. Решимость исходила из его следования за своим идолом. Решимость достичь недостижимой цели была куда сильнее, чем страх перед спартанской передачей знаний Эйны. Иногда честность и прямолинейность парня работали против него. Сколько раз в бою или обучении он бы не падал, он всегда поднимался и лез напролом. Эти качества и связали парня с Эйной. По крайней мере, именно это заставляло девушку желать его поддержать и подбодрить. «Время почти вышло». Взгляд Эйны, все это время безотрывно следивший за Беллом, скользнул на часы, висящие на колонне неподалеку. Часовая стрелка подходила к десятке. Перед началом урока Белл рассказал ей, что последние несколько дней на семью Гестии свалилась огромная гора работы. Будет слишком жестоко держать парня за обучением дольше положенного. Ночь уже опустилась, и по архивам ходило все меньше работников гильдии. Постоянный был лишь скрип перьевой ручки Белла по бумаге, который был слышен только в самом центре огромной библиотеки. Прежде чем Белл закончил с неожиданным экзаменом, в относительной тишине прошло еще несколько минут. Эйна нашла несколько ошибок в ответах парня, но исполнить свою угрозу не смогла. Она натянуто улыбнулась и передала листок обратно. Девушка решила погонять Белла на следующей учебной сессии. «Отлично сегодня постарался, Белл. На этом урок окончен». «Спасибо». Белл оторвал взгляд от поверхности стола. На его губах была слабая, едва заметная улыбка. Эйна хотела отказаться от помощи, когда начала убираться, но парень настоял. Схватив несколько книг и карт, он вместе с полуэльфийкой принялся расставлять их на места. Белл пришёл на обучение прямо из подземелья. Парень снова сдал свою броню, стоявшую у колонны, и пошёл следом за Эйной к приёмному залу. Быстро попрощавшись, Белл скрылся в небольшом садике перед пантеоном. Эйна смотрела ему в спину, пока парень не перестал быть виден из-за ночного мрака. «Тяжёлый был денёк, да, Эйна? Миша?» Эйна подпрыгнула от удивления, когда к ней подоспела кучка девушек-коллег. Секретари очень редко задерживаются в гильдии так надолго. «Даже не знаю, зачем ты так к этому авантюристику прикипела и так подолгу для него задерживаешься. Плата больше всё равно не станет». Эйна сухо посмеялась на замечание начальницы секретарей, протянувшей ей чашку горячего чая. Среди секретарей нет мужчин, поэтому девушки расселись на стулья и начали разговаривать о работе. «Кстати, Тулли, к тебе в очередной раз авантюристы сегодня приставали?» «Миша, а что мне было делать? Разве можно было об этом никому не рассказать?» Эйна взглянула на подругу, растрепавшую всем о случившейся с дворфом и эльфом истории. Но вскоре она уже вместе со всеми беззаботно смеялась. Эйна не могла злиться на Мишу слишком долго. Сдерживая вздох, Эйна взглянула на старшего секретаря. Её коллега сидела со скрещенными руками, определённо пытаясь шутливо её поддеть. «Нет, правда. Я перед ними красуюсь, а всё внимание достаётся тебе. Авантюристам стоит глаза протереть. Роза, ты же сама их отвергаешь, разве нет? Всех до единого. Авантюристы обещаний не держат». Роза, Вервольф, начала поглаживать кончики своих рыжих волос, продолжая свою мысль. «Сближение с тем, кто на «ты» со смертью, нет ничего хорошего». Атмосфера неожиданно поменялась. Остальные секретари притихли, кто-то уставился в пол, кто-то отвёл взгляд или спрятал лицо за чайной чашкой. «Они могут говорить: я тебя хочу, я тебя люблю, всё, что только захочется услышать. А потом приходит момент, в который они просто не возвращаются. Наверное, авантюристам интереснее монстры, чем женщины». В голосе девушки слышалась ирония, но она прикрыла рот до того, как настроение стало ещё тяжелее. Спустя несколько секунд можно было увидеть на её лице только слабую улыбку. Большая часть секретарей, точнее работников гильдии вообще, старалась отдалиться от авантюристов. Никто не пересекал условную линию, хотя лучше было сказать, что число людей, которые её пересекали, со временем только уменьшалось. Как и сказала Роза, исчезновение авантюриста – это вопрос времени. Его ожидает вечное забвение в каком-нибудь глубоком и тёмном углу лабиринта, раскинувшегося под Орарио. Женщине, которая полюбит авантюриста всем своим сердцем, практически наверняка суждено промочить слезами подушку. Эйна и сама однажды могла только отчаянно рухнуть на колени, когда одного из авантюристов, которому она давала советы, вернули на поверхность бездыханным телом. Краем глаза полуэльфийка заметила, что на лице Миши нет её привычной улыбки. Когда разговор заходит об авантюристах, нельзя утверждать, что завтра для них наступит всегда. Поэтому секретари стараются удерживать их на расстоянии вытянутой руки. Конечно, они улыбаются и используют добрый и нежный тон в разговорах с авантюристами, но это часть их работы. Секретари-профессионалы своего дела. «Толли, я не стану тебя учить, как делать твою работу. Но чем больше ты хочешь с кем-то сдружиться, тем сильнее пожалеешь и тем сложнее тебе будет, когда придёт время». «Понятно». Среди всех секретарей только Эйна поддерживала со своими авантюристами личную связь. Она помогала им добиваться своих целей, искала для них ценную информацию. Брала на себя инициативу по обучению и всегда делала всё с улыбкой на лице. Эйна просто пыталась сделать всё, чтобы дать авантюристам необходимый толчок для безопасного возвращения из подземелья. Она не хотела оставлять надежды и не хотела верить, что каждый из них просто умрёт. У девушки осталось несколько шрамов из-за событий прошлого, но, несмотря на это, Эйна по-своему пыталась поддержать своих подопечных. «Вас, кстати, это тоже касается. Никогда не сближайтесь с авантюристами. Вам придётся иметь дело с семьями, а они не оставляют от авантюристов ничего, даже денег. В итоге вы останетесь опустошёнными и без гроша в кармане. А если свяжетесь, выбивайте из авантюриста всё, что только можно, пока он не помер». Последние слова вызвали среди секретарей сухой смешок. Несмотря на явно шутливый тон последних слов, главный секретарь явно пытался предупредить своих коллег. Не только Эйну, но и всех, кто был моложе. Они цветы гильдии, но если девушки-секретари не создадут непреодолимую стену между работой и личной жизнью, они могут познать настоящий ад.